Дамблдор, конечно, указал на то, что получил наследство именно Гарри, а не Сириус, но Поттер не успокоился, а Лили поступила еще хуже. Она наняла волшебника-адвоката, Теда Танкса, чтобы вернуть ту часть наследства, что принадлежало юному Блэку. В итоге, эта судебная распря привела к охлаждению отношений между Блэком и Танксами. Сириус отказался от мысли ввести их в род, а Гарри не отдал Никната. Между тем, действия основных сил Волдеморта были весьма успешными, что стоило Дамблдору многих бессонных ночей. Он все больше убеждался, что совершил ошибку, и Черлус не является мальчиком, который выжил. На протяжении нескольких лет Дамблдор устанавливал ловушки, но ни одна не сработала. Никто не полез за фальшивым философским камнем Фламиля, не забрался в тайную комнату и не падал в обморок от вида дементоров. Время директора стремительно утекало, из-за проклятого кольца его рука отмирала, и только зелья с ней помогали Альбусу держаться. Он уже совсем не был уверен, как надо поступить ради всеобщего блага. На площади Гримма, это Амбридж, просто идиотка, возмущался Дамокл, швырнув газету на кухонный стол. Разве можно украсть магию? Да если бы это было возможно, все пожиратели были бы равны по силе Мерлину. Сириус зарычал при упоминании этой женщины. Он ненавидел ее с тех пор, как она пыталась использовать на Гарри кровавое перо. «Уверен, в министерстве сидят одни идиоты», — сказал Блэк. «Как бы мне хотелось забрать Гарри и сбежать». «Заманчивая мысль», — отметил Дамокл. «Только далеко ли мы успеем уйти?» «Да, это было проблемой». В Хогвартсе Гермиона Грейнджер с грустью наблюдала за Трио. С самого первого года она мечтала подружиться с ними. Это казалось так здорово. Из четырех девочек в спальне Ханна больше подходила по характеру Лаванде, и это позволяло ей подружиться с тихой и прилежной Дафной. На деле же все оказалось иначе. Дафна, как приклеенная, ходила за Гарри Блэком, а Ханна – за Невиллом Лонгботтомом. И поскольку ребята были лучшими друзьями, из них вышел квартет. У Гермионы с Лавандой не было общих интересов, поэтому и дружить они не стремились. Но в этом году Ханны нет. Это последний год в школе, но может быть еще не поздно. Сьюзан Боунс беспокоилась. Единственная живая родственница, ее тетя Амелия, работала с утра до ночи, пытаясь остановить деятельность пожирателей, и явно не получала поддержки министерства. Сьюзан боялась за тетю и одновременно переживала за лучшую подругу. Ханна так и не оправилась после гибели матери и, кажется, задумала мстить. Также не верила она и в дело Света. От внимательной Боунс не скрылось то, что директор выглядит иногда слабее и часто проверяет наличие палочки. Да и Черлус Поттер никак не проявил себя за все годы обучения в Хогвартсе. Что ж, отчаянные времена требуют отчаянных решений. Значит, пора искать новых союзников. Нападение на Хогвартс. Драко Малфой вертелся на стуле, слишком взволнованный, чтобы сидеть, как подобает истинно чистокровному магу. Сегодня та самая ночь. Он выполнил задание и заслужил темную метку, первым из младшего поколения. Первая фаза завершена, теперь время фазы 2. Убить Дамблдора. Это поможет исполниться его мечте, войти во внутренний круг темного лорда. Ужин подходил к концу, студенты отправлялись в библиотеку или по своим гостиным. Лаванда Браун загадочно улыбнулась Энтони Галдштейну, и они, сбившись с курса, направились на астрономическую башню. Но влюбленная парочка так туда и не попала. Первым намеком, что что-то не так, стали странные голоса, слишком громкие и незнакомые. Затем из-за угла прямо на них выскочили сивые близнецы Крау. Галдштейну повезло больше. Он наткнулся на убивающие проклятия Аликта. Лаванда же досталась сивому. Гермиона Грейнджер видела, как Сьюзан Боунс затаскивает золотое Трио в пустой класс. Она знала, что семья Боунс светлые, но ходили сплетни, что многие уходят в нейтралитет, как, например, Блэки. Гермиона полагала, что и Сьюзан может поступить так же. И тут они услышали крик. Джинни Уизли обвила руками шею своего парня и потянулась за поцелуем. Рону все же хватило соображения вовремя исчезнуть. Джинни знала, что у нее целый год, чтобы раскрутить Черлуса на предложение, и была уверена, что дело выгорит. Она обязательно исполнит свою детскую мечту. Выйдет замуж за мальчика, который выжил. Дни бедности для семьи закончатся, и они будут жить долго и счастливо, как пишут в старых сказках. Но сначала, дело. Надо найти подходящий чулан для метел. Она потащила Черлуса за собой, и он радостно пошел за ней, чтобы лицом к лицу столкнуться с Малфоем и Снейпом. Джинни не верила глазам. Они стояли над телом в вырве глазной яркой мантии фиолетово-золотой расцветки и с длинной седой бородой, заляпанной кровью. Дамблдор. Первым их увидел Драко. Одно убивающее заклятие, и Черлус Поттер падает замертво. Он даже не успел выхватить палочку. Прежде, чем Малфой смог произнести заклятие второй раз, Снейп сжал его руку, и они кинулись к парадной двери. А Джинни все кричала и плакала. Гарри и Невилл обменялись взглядами, сжали палочки и кинулись на крик, чуть не опрокинув Гермиону. «Подслушиваешь под дверью, Гринджер», — огрызнулась Сьюзан. «Сейчас не время». Дафна выбежала за мальчишками, за ней остальные. Ребята нашли Джинни. Она, все еще крича, скорчилась над телами Поттера и Дамблдора. По одному взгляду на Черлуса стало понятно. Тот мертв, а вот Дамблдор еще дышал, хоть и раны от режущих проклятий сильно кровоточили. «Его срочно надо в больничное крыло», — воскликнула Гермиона. «Уже поздно», — прошептал директор. «Гарри». К удивлению всех, Дамблдор поднял палочку и послал в Блэка жалящее проклятие. Гарри на автомате произнес «Экспеллиармус» и поймал директорскую палочку отточенным движением ловца прямо в воздухе. «Что? Моя последняя дуэль, Гарри, ты победил», — довольно улыбнулся директор. Затем голубые глаза закрылись, и он больше не двигался. «Кто это был?» Гермиона схватила Джинни за плечи и аккуратно встряхнула. «Драко Малфой и Снейп», — выдохнула та. Вдалеке снова послышались звуки заклятий, и ребята рванули туда. Роули посылал убивающие заклятия во всех вокруг, настолько беспорядочно, что зацепил пожирателя и зацепление. Гарри с Невиллом произнесли режущие проклятия одновременно. Сказались эмоции. Гарри забыл, что держал в руках палочку директора, и поразился, как четко выполнила она заклятие. Его палочка из астралиста никогда не была такой послушной. Роули лежал в луже крови, но ребята пробежали мимо. Гермиона почти упала, споткнувшись о тело Лаванды Браун. Та была еще жива, но ее прекрасное лицо было изуродовано зубами Сивова. Дафна вызвала одного из эльфов Хогвартса, чтобы перенести пострадавшую в больничное крыло. «Нам надо в кабинет МакГонагалл, вызвать мою тетю», — крикнула Сьюзан. «Она пришлет Авроров. Сначала надо обезопасить Хогвартс, чтобы никто больше не прошел», — мрачно ответил Невилл. «Комната, где все спрятано, как называют ее эльфы», — вспомнил Гарри. «Малфой там пропадал последнее время, пошли». Они достигли комнаты одновременно с Розье и Ноктом, выходящими оттуда. Гарри послал огненное заклятие прямо в дверь, заперев тем самым пожирателей внутри. Нот закричал, когда его мантия загорелась, Розье схватил его и попытался уйти через проход. Блэк же держал заклятие до тех пор, пока все в помещении не превратилось в пепел. «Больше никто не пройдет. Хогвартс был спасен. Битва в Малфой-Миноре. Подготовка. И что теперь?» — спросил Невилл, как только они отправились назад. В коридоре их встретила МакГонагалл. «Аврора ищут Сивова и Кроу. Часть отправилась за Снейпом. Сомневаюсь, что Хогвартс сейчас безопасен, по крайней мере, для вас. Скорее, в мой кабинет. Ну же, бегом». Гарри, Невилл, Дафна, Сьюзан, Гермиона поприветствовал их в кабинете Сириус. «Хорошо, остальных Минерва пришлет камином, и мы закроем площадь Гримма. Есть кое-что, о чем вы должны знать». Уже не в первый раз Дафна обрадовалась, что Астория выбрала обучение в Шармбатоне. Теперь она беспокоилась только о Гарри. Нет, за других друзей она тоже переживала, но больше всего о Гарри. Дафна прошла за юным Блэком в камин туда, где чувствовала себя как дома. «Дамблдор совершил много ошибок», — начал Сириус, «но самой большой из них было утаивание важной информации. Мы не можем сражаться, не имея нужных знаний». Он внимательно оглядел собравшихся за кухонным столом. «Гарри, ты помнишь тот день, когда впервые появился здесь?» — продолжил Дамокл. «Мы тогда изъяли из твоего тела кусочек души, что жил за счет твоей магии. Я помню, что вы что-то сделали, и это помогло», — кивнул Гарри, «только я тогда не понял, что именно. Чего ты точно не знаешь, сынок, так это о наших выводах. У Волдеморта было несколько таких кусочков, крестражи, и мы их искали повсюду», — добавил Сириус. «И вы нашли их?» — спросил Гарри, затаив дыхание. «По большей части, да», — подтвердил Дамокл, «но на это ушли годы, и мы не были не единственные, кто их искал. Как мы узнали позже, Дамблдор тоже этим занимался. Болезнь директора стала результатом неосторожного обращения с крестражем. Если бы Малфой не убил его, то тот умер бы от проклятия». На этих словах Гермиона закашлялась. «Вы, кажется, говорили, что вам почти удалось». Она слегка наклонилась вперед. «То есть вы уничтожили не все?» «Я думаю, остался последний», — отметил Блэк-старший. «Это фамильяр Волдеморта, змея Нагини. но он все время держит ее при себе. То есть, задумался Гарри, их надо уничтожать все вместе, это единственный способ, твердо сказал Дамокл, если мы хотим избавиться от него навсегда. В таком случае, Гарри наклонился, чем быстрее, тем лучше. Верно, Дамокл встретился с ним взглядом. Но одни мы ничего не сможем сделать, нам нужна помощь Ордена Феникса. Дафна поднялась в комнату к Гарри. Там когда-то жил Регулус. Гарри оглянулся, когда она присела рядом, но ничего не сказал. «Я знаю», — мягко начала она, — «в Орден Феникса входят Поттеры, а ты не хочешь иметь с ними ничего общего. Я тебя понимаю». «Не хочу», — Блэк посмотрел в ее ясные синие глаза, но Дамокл прав. «Если мы хотим покончить с ним раз и навсегда, нам потребуется помощь. Я готов смириться с присутствием Поттеров, если они помогут мне уберечь тебя». У Дафны перехватило дыхание. За все школьные годы они ни разу не расставались. Она не сомневалась, что Гарри – самый важный человек в ее жизни. Когда Ханна Аббат сказала ей по секрету, что с самого первого курса знала, Невилл предназначен ей судьбой, то не смогла сдержать чувство превосходства. Дафна Гринграсс полюбила юного Блэка намного раньше. Еще тогда, в поместье Лонгботтомов, когда ей пришлось взять с собой орущую сестренку, тогда она впервые увидела мальчишку с черными волосами и яркими зелеными глазами и поняла, с этим человеком она готова прожить всю жизнь, и пойдет за ним хоть на край света. Сейчас же Дафна подбирала слова, чтобы рассказать ему о своих чувствах, она не собирается отсиживаться в тылу, когда тот отправится в бой. «Если ты не возьмешь меня с собой, я пойду одна», — подвела черту Дафна. «Но как я смогу тебя защитить?» — беспомощно взглянул на нее Гарри. «Никак», — нагнулась к нему Дафна, откинув назад свои длинные волосы. «Просто скажи, что доверяешь мне позаботиться о себе самой. База Волдеморта расположена в Малфой Мэноре», — сообщил Грюм. «Да, мы уже догадались», — ответил Дамокл, раскладывая на столе карту. «У нас есть эльф, который знает каждый дюйм поместья. Он помог нарисовать этот план». Гарри с Дафной сели с одной стороны, а Невилл с другой. Их обступили орденцы, потерявшие в численности после смерти Дамблдора, но их все еще было достаточно, чтобы заполнить всю кухню. Среди них был и Джеймс Поттер, стоявший плечом к плечу с Ремусом. Джеймс выглядел ужасно, с покрасневшими глазами и усталым, но сосредоточенным лицом. Люпин же был в ярости, готовый порвать всех голыми руками. Сириус внимательно посмотрел на обоих. «Джеймс», — начал он, — «сочувствую вашей потере». Поттер спрятал лицо в руках. «Неужели?» — сверкнул глазами Люпин. «Тебе действительно жаль или ты радуешься, что украл у них сына при первой возможности? Ты хоть знаешь, что Лили вне себя? Смерть сына практически убила ее. Но тебе-то что? У тебя есть Гарри». «Неправда», — твердо сказал Блэк. «То, что у меня есть Гарри, помогло мне понять, насколько важны дети. Даже представить боюсь, что будет со мной, если потеряю его. Страшно подумать, что вы сейчас испытываете. Но если я говорю, что сочувствую, это действительно так. Мне очень жаль Черлуса». Лили презрительно посмеялась над мужем и его другом-оборотнем. Сириус Блэк посочувствовал. «Да я скорее поверю в соболезнования Волдеморта. Он обманом выманил у нас сына, и он заплатит. Он не будет сидеть в Блэк Мэнере и веселиться, что сделал нашего сына своим наследником. Не тогда, когда моего малыша, моего Черлуса, зверски убили прислужники темных сил. Я добьюсь справедливости». Ее голос стал еле слышен. «Я отомщу, Лили», — нерешительно начал Ремус. «Я тоже не сразу поверил, но Сириусу можно доверять». Джеймс молча кивнул. «Ой, правда, а вы ничего важного не забыли?» Они непонимающе уставились на нее. «А деньги? Это идиотское состояние Флимонта. После смерти Черлуса все отойдет Гарри». «Ты уверена?» — спросил упавшим голосом Джеймс, а Ремус сглотнул. «Конечно, а еще я уверена». Сириус знал, что случится. «Ведь мать Драко Малфоя, Блэк, нет, не может быть, он бы так не поступил», — слабо запротестовал Поттер. «У него никогда не было дел с Малфоями, он даже отрезал от рода Нарциссу и Драко». «Конечно, он сделал это», — не поверила словам мужа Лили, чтобы отвести от себя подозрение. Она вылетела вон из комнаты. «Ей проще, когда есть кого обвинять», — проворчал Джеймс. «Она никогда не примет факт, что в мотивах бродяги не было жажды наживы». «Хотелось бы мне знать, как к этому относиться», — вздохнул Люпин. «А мне хотелось бы знать, как поступить», — ответил ему Джеймс. «Битва в Малфой-Миноре. Сражение. Часть 1. Орден Феникса окружил поместье Малфоев, и Билл Уизли, главный разрушитель проклятий, начал разбирать защиту. Гарри Поттер был поражен, увидев Уизли в полном составе, предлагающих помощь. «Черлус был моим другом», — промямлил Рон. «Самым лучшим другом. Драко Малфой — мой, а Беллатриса — моя», — кивнул в подтверждение своих слов Невиллу. В руках он сжимал меч Гриффиндора, который ему принесла МакГонагалл. Ханна Аббат пристегнула его к поясу Лонгботтома, после чего подарила своему рыцарю сладкий поцелуй. Поттеры стояли рядом с Уизли. Гарри иногда удивлялся, почему они не вызывают у него никаких чувств, ни сожаления, ни гнева. Благодаря Сириусу, Дамоклу и, конечно же, друзьям, у него было прекрасное детство, и жалеть было не о чем. Он все еще наблюдал за старшим из братьев Уизли, поражаясь, с какой точностью тот деактивировал защиту. Брешь была пробита, и в нее устремилась первая группа атакующих. Гарри вернул своей молнии прежние размеры и оседлал ее. Сзади к нему подсела Дафна, и они взлетели на крышу здания. Все были на метлах. Оглянувшись, Гарри заметил близнецов Уизли, Оливера и Эрни. И тут началось, в Рона попали заклинанием, он закричал и выпустил проклятие в стекло. В следующее мгновение он исчез внутри дома, а по ушам ударил звук сирены. Маскировке пришел конец. Гарри выругался и выбил окно с противоположной стороны дома. Как только он оказался в пустой комнате, то накинул свою мантию-невидимку на Дафну. Загадочное появление данного артефакта без единой подсказки об его дарителе все еще сбивал с толку, но сейчас Гарри был благодарен, так как эта вещь защитит его подругу. Блэк уже слышал звук приближавшихся шагов на лестнице и тихонько выскользнул из-за двери. В этот момент вторая ударная группа выбила парадную дверь, и зазвучали заклятия. Гарри произнес заклятие обледенения, и трое пожирателей скатились с лестницы прямо под ноги Джеймсу и Артуру. Оба чуть замешкались, и когда связали их, оба заклятия были отменены четвертым псом. Гарри нахмурился. Секундой позже из столовой появилась Лестриндж и направила убивающее заклятие на магов, стоящих внизу. Оно ударило в грудь Уизли, тогда как Поттер запустил в нее костоломкой. Сумасшедшая ведьма с хохотом закрылась от заклятия, взмахнула своей палочкой, и Джеймс с криком упал на пол. Гарри поднял палочку, но не успел. Беллатриса уловила движение краем глаза, отправила в него заклятие, от которого тот едва успел защититься. «Какая жалость! Тебя-то я и не заметила!» Она была готова снова колдовать. Гарри тут же вытащил старшую палочку. Он хотел было направить на Беллатрису режущее заклятие, желая лишь вывести ее из строя, не убивать, но из-за силы палочки проклятие усилилось, и Беллатриса упала замертво с перерезанным горлом. У Гарри не было времени для осознания произошедшего. Старшая палочка пела в его руке, готовая к работе, и Гарри понял, что название смертоносной палочки вполне заслужено. Он стал использовать огненные заклятия, похожие на те, какими пользовался Дамблдор, и зацепил под коленями еще одного пожирателя. Воздух наполнился запахом горящей плоти. Гарри двигался к бальному залу, надеясь, что там он найдет Волдеморта. Пробегая мимо библиотеки, он увидел поразительное зрелище. Лили сражалась со Снейпом, тот даже не защищался, а лишь умолял остановиться. «Лили, прошу, я не хочу с тобой драться. Сдайся, и темный лорд сохранит тебе жизнь». «Зачем мне жизнь, если в ней нет больше смысла?» — резко засмеялась та. «Но жизнь не бессмысленна», — убеждал Снейп. «Для меня, да. Мой сын мертв. Мальчик, который выжил. Дитя, что я родила, единственное доказательство, и в ней полетит заклинание, что я ничем не хуже тех чистокровных, и еще одно, что смеялись надо мной». Глухая к мольбам, Лили бросает заклятие кипящей крови, и враг повержен. Она, улыбаясь, стоит над телом, и вдруг замирает. Лицо ее покрывается фиолетовым налетом, она падает и больше не двигается. Огромная змея, Нагини, подползла к телу, а потом двинулась на Гарри. Тот уже готов был выдать огненное заклятие, как между ним и змеей свистнул меч, разрубив последнюю надвое. Невиллу кивнул Гарри, и они плечом к плечу стали пробиваться к бальному залу. «Стойте, где стоите?» — раздался крик. Они развернулись, и Гарри похолодел. Там стоял Фенрир Сивый Оборотень, имени которого боялась вся страна, и держал Дафну, почти впиваясь своими когтями ей в горло. Мантии-невидимки не маскируют запах. «Бросайте палочки, или девчонка умрет», — Сивый злобно ощерился. Гарри знал, что нельзя позволять разоружать себя, Фенрир убьет их в любом случае, но и Дафной рисковать не имел права. Он начал медленно опускать палочку, как вдруг Сива издал резкий вой и обернулся. Позади него стояла Гермиона, а ее серебряный кинжал был по рукоятку вонзен в плечо оборотня. Воспользовавшись заминкой, Дафна упала на пол, а ребята одновременно бросили в Сивова заклятие. Удвоенное проклятие, попав в его тело, буквально разорвало его пополам, и Сивой умер еще до того, как коснулся пола. Гарри подбежал к Дафне. «Я в порядке», — вымолвила она. «Вот твоя мантия, возьми». «Нет, вам с Гермионой она нужнее». И, не останавливаясь для препирательств, Гарри побежал к бальному залу. Чего он совсем не предполагал и еще меньше хотел, чтобы эта троица ломанулась за ним. Вальдеморт сражался с Кингсли, Биллом и Люпином. Его прикрывали Долохов и Люциус. Против первого бились близнецы Уизли, а против второго – Сириус. За секунду, что потребовалось Гарри, чтобы оценить обстановку, упал Фред и Сириуса задело режущим проклятием. Гарри одним мощным заклинанием выкинул Малфоя через окно, а Невиллу подскочил на помощь Джорджу. Гарри же встал напротив Вальдеморта. Битва в Малфой-Миноре. Сражение. Часть 2. Этот момент Гарри часто видел во сне, но на деле. Вальдеморт поднял руку, и старшая палочка пришла в движение, расцвела огненным хлыстом, визитной карточкой Дамблдора. Возможно, это визитная карточка старшей палочки, пришла Гарри странная мысль. Хлыст ударил Вальдеморта по глазам, ослепив его, и в результате выпущенное им заклятие угодило в Долохова. Гарри знал, это еще не конец. Враг стоял прямо, направив зеленый луч ему в самое сердце, но тот так и не долетел. На пути проклятия завис мраморный бюст кого-то из предков Малфоя, отлевитированный перед Гарри Дафной. Скульптура разлетелась на множество кусочков. Рядом с Гарри встал Невилл. Остальные друзья встали с другой стороны. «Пора заканчивать», — спросил Невилл, и Гарри тряхнул головой. В первый и последний раз в жизни Гарри, Невилл, Ханна, Дафна и Гермиона произнесли слова «Авада Кедавра». Как только тело Вальдеморта упало, к нему подскочил Джордж и с яростью испепелил его. Оставшийся пепел аккуратно испарила Гермиона. Зачем оставлять ему шансы? Так он точно не вернется. Пожала плечами она, поймав вопросительный взгляд Гарри, а затем схватила Джорджа за руку и потащила прочь. Когда Гарри добрался до Сириуса, в здании начался пожар. «Оставь меня и беги», — попытался сказать Блэк. У него было сильное кровотечение. Гарри наколдовал стазис и поднял его левитацией. «Нам не прорваться», — доложил Невиллу. «Наверх», — приказал Гарри. «Быстрее». Рон стоял, прислонившись к стене, и смотрел на пропитанную кровью кровать, где лежали тела Дракайпанси. «Я убил их», — произнес Рон бесцветным голосом. «Потом будешь о них горевать», — огрызнулся Гарри. «Где твоя метла?» «Я не полечу», — замотал головой Рон. «Еще как полетишь», — разозлился Гарри. «Тебе придется вытаскивать Ханну. Джордж, возьмешь Гермиону. Невиллу, полетишь на метле Малфоя. У меня, Дафна и отец. Погнали». Никто не спорил. Они вылетели из окна, которое еще вначале разбил Рон, за мгновение до того, как рухнула крыша. Молния оправдала таки свою стоимость. Гарри все же удалось дотянуть на ней с тройным грузом до безопасного места. Он бросил взгляд на остальных и с облегчением обнаружил, что Невилл и Гермиона, самые плохие летуны, вполне справлялись. Когда Гарри вывел всех с территории Минора, на помощь поднялся Оливер. Потом они, уставшие, повалились на траву и смотрели, как догорает Малфой Мэнор. «Центр на площади Гримма. Джеймс Поттер хочет увидеть тебя», — сообщил Дамокл. «Он, конечно, и Сириуса хотел повидать, но твой отец еще слишком слаб, чтобы встать с постели, а Поттер эту ночь может и не пережить». «Я схожу», — ответил Гарри. «Может, мне пойти с тобой?» — предложила Дафна. Тот только благодарно кивнул, и они выдвинулись в Мунго. В больнице было полно народа. Они увидели всех Уизли. Те ждали новостей о старшем брате. Они считают, Билл выкарабкается. Хотя у него очень серьезные травмы, мягко подсказала Дафна. Невилл кивнул им, здороваясь. Он пришел с Ханной, которая успокаивала рыдающую Сьюзан. Ее тетя Амелия скончалась от ран. Стало ясно, что и Поттер долго не протянет. «Ты все же пришел», просипел тот, «я уж и не надеялся». Гарри заглянул в мутные глаза человека, бывшего его биологическим отцом, и почувствовал жалость. «Я здесь», — он сжал руку Джеймса. «Скажи, бродяге, мне жаль, не знаю, как я мог». «Скажу», — пообещал Гарри, «он все понимает». Поттер едва заметно кивнул. «Мантия это я послал ее. Хотел, чтобы у тебя было что-то». «Что-то». Глаза Джеймса закрылись, и его рука выскользнула из пальцев Гарри. Джеймса Поттера не стало. Гарри стоял в оцепенении. Дафна ждала, пока его слезы не иссякнут, а потом вывела из палаты. «Завтра мы вернемся в школу», сообщила Ханна друзьям. «Я так рада. Я очень скучала по Хогвартсу. Мне наверняка придется многое наверстывать, особенно если я хочу стать целителем. Профессор Спраут предложила мне ученичество», с гордостью поделился Невилл, «так что после ее ухода я стану профессором гербологии». «Вот это круто, Невилл», просиял Гарри, «а я решил стать разрушителем проклятий. То, как работал Билл Уизли, меня просто потрясло. А я буду работать над получением мастерства по чарам», призналась Дафна, «может быть, я стану когда-нибудь чародейкой, а я пойду в Академию Авроров». Голос Сьюзан был пропитан уверенностью, и все одобряли ее решение. Это ее способ почтить память покойной Амелии Боунс. «Достойные стремления», одобрила Гермиона. «Как насчет группы самоподготовки? Она поможет нам добиться успеха». Гарри все же улыбнулся. «Ты абсолютно права, Гермиона. Это первое, что мы сделаем, вернувшись в школу. И все-таки, кто-то когда-то сказал, пока мы строим планы, наша жизнь проходит». Но все же, настаивала Грейнджер, «очень важно иметь цели в жизни. По крайней мере, нас ожидает спокойный год», ухмыльнулся Невилл. Гарри же внезапно застыл. «Ты понимаешь, что можешь сглазить? Свадьба. Раз Волдеморт приказал долго жить, мы можем спокойно заняться подготовкой к экзаменам», ликовала Гермиона. «Никакого беспокойства, просто следуем нашим планам на будущее». Только одного она не учла. После победы, а также смерти Темного Лорда и его последователей, ну или их ареста, весь волшебный мир с облегчением выдохнул. Несмотря на то, что на факультетах не хватало многих ребят, школа дышала праздником, но не все могли радоваться. Дафна ахнула, когда получила с собой ультиматум отца. «Отец собирается выдать нас с сестрой замуж», призналась Дафна, поникнув под вопросительным взглядом Гарри. «Разве он может так поступить?» Грейнджер была в ужасе. «Ты же совершеннолетняя». Цвет постепенно возвращался на лицо Дафны. «Я-то, да, а вот Астория отец использует все свое влияние, чтобы заставить нас согласиться. Тогда, не возвращайтесь». Гарри был непреклонен. «Приезжайте в Блэкхаус вместе с Асторией». Дафна почувствовала облегчение, хотя все еще сомневалась. «А если он обвинит вас в краже наследия, тогда я отвечу», спокойно заявил Гарри. «Да ты с ума сошла», кричала Астория. «Если мы сбежим, нас выкинут из рода». Она согласилась встретиться с сестрой в дырявом котле и бесстрастно ее выслушала, лишь под конец дав волю чувствам. «И что?» — возражала та. «Лучше уж так, чем всю жизнь прожить с Маркусом Флинтом». Астория же усмехнулась. «А вот меня вполне устраивает перспектива стать женой Блейза Забини. Ты просто его не знаешь», — проговорила Дафна. «То, как он обращался с Трейси Дэвис, было просто ужасно. Он – игрок, и постоянно будет тебе изменять. Ты не можешь этого знать». Астория была непробиваемой. «Я сама разберусь со своей жизнью, а ты – разберись со своей. Ведь неизвестно еще, женится на тебе Блэк или нет». «Конечно, женюсь». Из тени вышел Гарри Блэк и встал напротив девушек. У Дафны перехватило дыхание. Она знала, что когда-нибудь они будут вместе, но никто и никогда об этом не говорил. И вот теперь Гарри сказал, на площади Гримма. Сириус Блэк разглядывал взволнованную молодую пару, сидящую напротив него. «Безусловно, вы поступили правильно», — сказал он наконец. Плечи Дафны расслабились, а Гарри ухмыльнулся. «И все же, мы не знаем, какие меры примет Гринграсс», — предупредил Дамокл. «К тому же есть сложности». «А, Гарри был озадачен. Какие могут быть сложности? Не стоит это сейчас обсуждать», — нахмурился Сириус, глядя на Дамокла. «Отец, я хочу знать», — настаивал Гарри. «Возможно, ты не знаешь», — вздохнул Сириус, «но еще до своей смерти Чарлз Поттер заключил брачный контракт с Дженнифер Уизли. Все знали, что она этого хотела», — наклонилась Дафна вперед, «но никто и предположить не мог, что ей это удастся». «Да, удалось. К тому же во время штурма Малфой Мэннера погиб отец Дженнифер и один из братьев. Это не было бы проблемой, но хватит ходить вокруг да около». «Сириус», — рассердился Дамокл, — «они считают, что у Гарри перед ними долг жизни, и хотят, чтобы он, в уплату долга, женился на Джинни вместо брата». «Что?» — возмутился тот. «Это же смешно». «Ага», — мрачно сказал Сириус, — «только у них есть некоторые основания полагать, что дело выгорит. Идиот Поттер не мог просто так умереть», — покачал головой Дамокл. «Согласно сообщению из Гринготтса, Незадолго до своей смерти Джеймс составил новое завещание, и в нем он восстановил тебя в роду Поттер. Хотелось бы верить, что он так просил прощения, вздохнул Сириус. Но я не хочу быть Поттером. Гарри ошеломленно смотрел перед собой. Я не был им с 4 лет. Ты и не будешь, яростно воскликнул Сириус. Ты, Блэк, отныне и навсегда. И что нам теперь делать? Гарри вновь почувствовал себя ребенком. Ты точно хочешь жениться на Дафне? Больше всего на свете. Он резко поднял голову. Дамокл кивнул. А ты, Дафна? Я останусь с Гарри. Она с трудом справилась с голосом. Навсегда. Тогда так, женитесь. Лучше просить прощения, чем спрашивать разрешения. На Йоль хорошая примета, холодно улыбнулся Сириус. Дафна считала, что сжигание мостов успокаивает. Она одела длинное белое платье, заказанное по каталогу, и взяла букет невесты, составленный Невиллом. Дафна спустилась по широкой лестнице к Гарри, который ждал ее внизу. Рядом стояли Невилл, друг жениха, и Ханна с Гермионой, подружки невесты. Элджи, дядя Невилла, провел краткую церемонию, и после они в кругу друзей отметили это событие за шикарным ужином, поданным эльфами. «Жаль, у вас не будет настоящего медового месяца», – печально вздохнула Сьюзан. «У них еще будет время», – оторвавшись от своего торта, – сказал Эрни. «Сначала надо уладить вопросы с Гринграссами и Уизли, а потом можно двигаться дальше. Может быть, все обойдется», – с надеждой прошептала Гермиона. «В конце концов, раз они женаты, то всем останется только принять это. Ни за что», — фыркнул Эрни. «Вот если бы Гарри не был бы так богат, но теперь ему принадлежит все состояние Флимонта Поттера». «Вот и решение», — радостно воскликнула Ханна. «Гарри просто может ото всех откупиться». «Ни в коем случае», — раздраженно вскричал Дамокл. «Это худшая мысль. Так они могут решить, что их требования справедливы. Что на самом деле не так, справедливо или нет». Но на следующий же день пришла официальная нота. Натаниэль Гринграсс обвинил Блэка в краже наследия. «Ты обязан жениться на моей сестре». Это Рон и Джинни в первый же вечер по возвращении преградили путь Гарри и Дафне в большом зале, на глазах у всей школы. «С чего бы?» – возмутился тот. «Я ее даже не знаю. Мой отец и Фред погибли в том рейде», – упрямо настаивал Рон. «И мой старший брат Билл получил такие увечья, что больше не будет прежним. Ему несказанно повезло, что он выбрался из горящего здания. Они сражались за тебя, так что ты наш должник». «Они за меня сражались? За меня?» Гарри не верил своим ушам. «Они сражались, чтобы отомстить и остановить Волдеморта. И даже не пытайся меня убедить, что ваша семья присоединилась к операции из-за меня». Рон покраснел. «Но ты должен выполнить обязательства твоего брата», — подскочила Джинни. «У меня нет братьев», — мягко сказал ей Гарри. «Я, не Поттер, я, Блэк, а род Блэк вам ничего не должен». «Да», — скривила губы Джинни, увидев кольца юноши. «А это тогда что?» «Кольцо наследника Блэков он носил постоянно, а перстень главы рода Поттер пришел из Гринготтса на следующий день после смерти Джеймса. Одевал его Гарри неохотно, после нескольких часов отцовских уговоров. «В будущем тебе понадобится влияние», — объяснял Сириус. «А этот перстень – лишний голос в Визингомате». И Гарри сдался. «Ладно, я буду его носить, но фамилию Поттер не возьму». И сейчас, стоя напротив Рона и Джинни, он осознал преждевременность данного решения. «Дафна устала от Уизли. У меня тоже есть кольца». Она подняла левую руку, чтобы все могли увидеть ее обручальное кольцо, а также помолвочный перстень с огромным синим сапфиром. «Гарри купил его, потому что этот глубокий синий цвет напоминает цвет твоих прекрасных глаз». «И да», — огрызнулся Гарри, — «я не могу жениться на твоей сестре, потому что уже женат». Интриги Уизли. Часть 1. Аво. Эрни не смог сдержать смех. Решил сделать официальное заявление. «Друг, ну, мне же не только с Уизли надо разобраться», — пожал плечами Гарри. «Отец Дафны обвиняет меня в краже наследия». «Такое могло случиться только с тобой», — покачал головой Невилл. «Ой, а как это? Кража наследия?» — с любопытством спросила Гермиона. «У Дафны нет братьев», — объяснила Сьюзан. «Она наследница, так же, как и я. Ей предстоит продолжить род Гринграсс». «Но», — Гермиона озадаченно смотрела на нее, — «как так вышло, что у тебя есть кольцо наследницы, а у Дафны нет?» «Просто отец никогда не называл меня наследницей», — сказала Дафна. «Сначала он думал, что у него будет сын, а потом он использовал кольцо, как своего рода морковку для меня и Астории. Хотя мне всегда было плевать, кого из нас он выберет. Я бы не расстроилась, даже если бы он усыновил кого-то. Она вдруг сжала руку Гарри. «Гермиона, ты гений, а то мы не знали», — хохотнул Невилл. «Я хочу сказать», — Дафна покачала головой, — «что отец не может обвинить Блэков в краже, так как сам отказывался назначить наследницу. Для обвинения нет оснований». Эрни присвистнул. «А ты права, о заявлении теперь можно забыть. Спасибо, спасибо, спасибо». Дафна крепко сжала Гермиону в объятиях. «Рада, что смогла помочь», — слегка самодовольно усмехнулась та. «Ха!» — смеялся Сириус Блэк. «Старик Гринграсс забрал свое заявление, и отрезать Дафну от рода тоже не будет. Похоже, тучи рассеиваются. Супер!» Гарри держал зеркало так, чтобы и Дафна все видела. «С одной проблемой покончили. Благодаря Гермионе», — улыбнулась она. Гермиона Грейнджер была счастлива. Благодарная Дафна стала общаться с ней намного больше, да и отношения с Ханной потеплели. Эти трое стали настоящими подругами, и Дафна частенько им жаловалась на то, что в школе нет отдельных спален для молодоженов. Гермиона постоянно размышляла, как бы помочь им разобраться еще и с Уизли, и первым шагом к этому стал разговор со Сьюзан. Ей было необходимо узнать, на что все-таки надеется Джинни. «Ты же знаешь, они не богатые», — стала рассуждать та. «Заставить Гарри взять Джинни в жены — самый лучший выход для них, но поскольку это уже невозможно, они будут требовать компенсацию». Немного поколебавшись, Сьюзан продолжила. «Немного не похоже на Уизли, по крайней мере на Артура, но ведь его убили. Интересно, кто стоит за всем этим?» Старший сын, Билл, получил страшные увечья. Чудо, что он остался жив. Второго сына, Чарли, вообще нет в стране. Подозреваю, что Перси – инициатор данного безобразия. Гермиона помнила Перси. Надутый субъект, неукоснительно придерживающийся правил. По Хаффлпафф уходит слух, по секрету добавила Боунс, что Джинни беременна. Если отец – Черлус Поттер, то у них неплохие шансы. Если это правда, им надо отдать долю Черлуса, сказал Гарри отцу. Сириус покачал головой. Уизли на этом не остановится. Им нужно все состояние Флимонта, которое им не достанется, фыркнул Дамокл. Старо как мир. Проси больше, но соглашайся на меньшие. Они с радостью возьмут и половину. Блэки сидели в кабинете директрисы и обсуждали последний ход Уизли. А если мы откажемся? Спросил Гарри. Будет суд в Визингомате, ответил ему Сириус. Гарри нерешительно предложил. «Можно просто отдать им деньги». «Не в том дело», — не согласилась Дафна. «Здесь задета честь». «Честь рода Блэк», — подтвердил Сириус. «Уизли будут заливать перед Визингомотом, что Блэки украли состояние, по праву принадлежавшее Поттерам». «Ну так, даже если вы откупитесь, слух все равно пойдет, и эффект будет тем же», — стоял на своем Дамокл. Гермиона отчаялась делать домашнее задание в Гриффиндорской гостиной, слишком там было шумно. Намного больше ей нравилось в библиотеке, за небольшим столиком в самой глубине зала. Через какое-то время к ней присоединился Терри Бут, когтевранец, почти такой же умный, как и она. Гермионе нравился Терри, когда он пригласил ее в Хогсмид на следующие выходные, с удовольствием согласилась. После закрытия библиотеки Бут галантно предложил проводить ее до башни. Они почти дошли, когда услышали голоса. «Но почему? Я считал, ты хочешь быть со мной». Гринджер узнала голос Майкла Корнера, темноволосого когтевранца. «Ты ошибся. Оставь меня», — выплюнула Уизли. Она выдернула свою руку у Майкла и убежала по коридору. Тот выругался и ушел в противоположную сторону. «И что это было?» — задумчиво сказала Гермиона, провожая глазами Джинни. Корнер влюблен в Джинни с четвертого курса, с того самого Йольского бала. Пожал плечами Бут, но она так активно окучивала Поттера. Майкл вынужден был отступить. Гермиона кивнула с отсутствующим видом. Однако позже, когда Дафна поведала соседкам о законности требований Перси, Гринджер вспомнила слова Майкла. «Я считал, ты хочешь быть со мной. С чего бы ему так думать?» На следующее утро, когда беременность Уизли подтвердилась, большой зал напоминал растревоженный улей. «А что, если ты потребуешь тест на отцовство?» — спросила Гермиона. «Только если ты уверен в результате, иначе можно попасть самому», — с сомнением протянула Ханна. Невилл кивнул. «Это самое большое оскорбление. Уизли могут забрать у вас все, до последнего кната. Но если ребенок окажется не от Поттера, проблема сама собой отпадет», — влез Эрни. «Слишком рискованно», — сомневался Невилл. «А если они будут думать, что мы потребуем тест на отцовство?» — предложила Дафна. «Может быть, они отзовут свои требования, им же огласка не нужна». «Если мы решимся на это, то должны быть готовы идти до конца», — отметил Гарри. «Может и нет», — сказала Гермиона. «У меня есть план. Интриги Уизли. Часть 2», — Гермиона отметила. «Кто ей нужен, сидит в гостиной и играет в шахматы с Дином». Опустившись рядом на диван, она положила целую кипу книг на пол. К ней подошла Ханна. «Что это у тебя, Гермиона?» «Книги о заклятиях, определяющих отцовство», — небрежно ответила та. «Те самые, которые Гарри так разыскивал. Мы с Невиллом тоже заказали несколько во Флориши Блоттс. А зачем ему?» — спросила Ханна. Рональд резко развернулся к девушкам. «Заклятие на отцовство, да кем Блэк себя возомнил? Он не сказал мне, зачем», — ответила Гермиона, не задумываясь. «А знаешь, зачем?» — заорал Рон. «Он хочет использовать их на Джинни». «Правда?» – заинтересовалась Ханна. «Ну, возможно, хотя он же не может верить ей на слово, так ведь?» «Сомневаюсь», – проворчала Гермиона. «Там на кону такие деньги, что наверняка уже все проверили и перепроверили». Рон вскочил на ноги, раскидав шахматные фигуры, и как ужаленный вылетел из башни. Гермиона с Ханной обменялись понимающими взглядами. «Что?» – визжала Джинни Уизли. «Он не может так оскорбить чистокровный род, когда в деле замешаны большие деньги. Каждый готов на все», — нахмурился Рон. «Мы должны предупредить Перси, он найдет выход». Джинни, побледнев, прикрыла рот дрожащей рукой. «А если он не сможет, если уже поздно, не надо было мне позволять себя в это втягивать. Я уже потеряла Майкла, а теперь могу потерять вообще все. Ты», — Рон злобно глянул на нее, — «а как же остальная семья? На нас тебе плевать, Перси что-нибудь придумает». Гарри сидел плечом к плечу с Сириусом, всем сердцем желая, чтобы Дафна тоже была рядом. Ее не допустили на заседание комиссии о наследовании. В состав комиссии вошли Элая Коммин, Гризильда Марчбэнкс, Тибериус Огден и Луиза Элдридж. Перси и Рон Уизли заняли места напротив. «Мистер Уизли, ответьте», — нахмурился Огден, — «почему отсутствует глава вашего рода?» Перси бесстрашно посмотрел на него. «Во время сражения с темным лордом мой брат получил страшные увечья. Он еще не полностью восстановился». Тут голос подала Гризильда. «А ваша сестра, так как заявление касается ее напрямую, присутствие мисс обязательно. По понятным причинам она оплакивает свою потерю», — мягко возразил Перси. «Полагаю, она заслуживает снисхождения в связи со смертью суженого. Тем не менее, она должна присутствовать, или слушание не состоится». Перси что-то сказал Рону, тот встал и вышел из зала. Спустя 10 минут Огден начал закипать. «Все мы, люди занятые, мистер Уизли». Перси, казалось, вспотел. «Уверен, она скоро будет здесь. Мой брат отправился за ней». Сьюзан Боунс подбежала к столу ало-золотых, буквально прыгая от нетерпения. «Вы новость слышали? Что случилось?» — потребовала объяснений Ханна. «Джинни Уизли сбежала с Майклом Корнером. И что, их обоих теперь отрежут от рода?» — спросила Гермиона у Терри. «Нет, Майкл – единственный ребенок, а старший брат Уизли отказался изгнать Джинни, так что все в порядке», – успокоил всех Бут. «Они живут у Корнера в Ирландии и планируют на следующий год поступать в Дурмстранг. Уизли должны бы еще и штраф заплатить», – нахмурилась Ханна. «Ну, нам достаточно, что эта тяжба наконец закончилась», – покачала головой Дафна. «Можно теперь сосредоточиться на сдаче жаба и выпускном». «Да», — подскочила Гермиона, — «не оглянешься, как наступят экзамены. Нужно начать повторение уже сейчас». Друзья весело переглянулись. «Группа самоподготовки», — произнесли они в унисон. Прошло 6 лет. Площадь Гримма. Гарри вышел из камина как раз вовремя, чтобы поймать пухленького малыша. «Па, попался, Сири. А где наша мамочка?» «Уже здесь». Дафна попыталась обнять обоих своих мальчишек сразу, но этому помешала ее уже хорошо заметная беременность. «Я боялась, что ты опоздаешь. Добби уже приготовил твою парадную мантию. Я, собираться». Гарри пронесся наверх мимо Сириуса, перепрыгивая через 2 ступеньки. Там опять камин вспыхнул. «Наверное, Ханна с Невиллом пришли», — сообщил Сириус. «Да знаю я, знаю», — вздохнул Гарри. «Уже бегу». Он уложился в рекордное время и, одетый в парадную мантию, сбежал вниз по ступеням. Снова засиделся с древними артефактами, поддел друга Невиллу. «Ой, как будто ты не фанатеешь от своих цветочков», — парировал тот. «А я уже готов». Ханна легко поцеловала малышку у себя на руках. «Слушайся дядю Дамокла и дружи с Сири. Давайте поторопимся, или пропустим всю свадебную церемонию», — напомнил Сириус. Он вытащил тонкую голубую ленту, все приложили к ней палец, и в следующее мгновение очутились у поместья Боунс в Корнуолле. «Хм, Сьюзан, нужно обновить защиту», — отметил Гарри. «Возможно, но не сейчас», — твердо напомнила мужу Дафна. «Сейчас у нас свадьба Сьюзан и Эрни». «Ты права», — согласился тот. «А вот и Гермиона. И когда же она свяжет себя узами брака?» — спросил Невилл. «Следующей весной», — просветила его Ханна, — «во время пасхальных каникул». «Хорошо все-таки, что от Бинса наконец избавились», — заметил Гарри. «У Терри получается намного лучше». «Ну, хуже-то быть точно не могло», — усмехнулся Сириус. «Хорошие поместья, и от пляжа недалеко. Я вот думаю, может, присмотрим небольшой коттедж на побережье на лето, детям понравится», — согласилась Дафна. «Бродяге понравится», — рассмеялся Гарри. «Больше ни слова», — радостно замахал руками Сириус. «Завтра же начну поиски. А сегодня», — весело объявил Гарри, — «мы празднуем свадьбу. Иногда мне кажется, что у нас каждый день праздник», — проговорила Дафна и взяла его за руку. Тот поднес нежную ладошку к губам. «Смею надеяться, это чувство никогда тебя не покинет. Ни за что». Дафна с улыбкой посмотрела Гарри в глаза.